Главные действующие лица. Архипелаг Шпицберген, он же Свальбард. Обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, принадлежит Норвегии. Лонгер, он же Лонгер, Лингер, Лонгер, Лонгсбюен – крупнейший населенный пункт в административном центре норвежской провинции Свальбард, архипелаг Шпицберген, с населением 2100 человек. Сторы-Ножке – государственная горнодобывающая компания, расположенная на полярном архипелаге Шпицберген, была образована в 1916 году в качестве подразделения американской компании Arctic Coal Company. Угольные крошки – детский сад в поселке Лонгер. Кнут Фьель, офицер полиции, сотрудник администрации губернатора Шпицбергена. Хьель Лоде, консультант по культурному наследию Шпицбергена. Анна Лиза Исаксон, губернатор Шпицбергена. Стейнер Ульсон, горный инженер компании Сторы-Ножки. Туна Ульсон, жена Стейнера, воспитательница детского сада «Угольные крошки». Элла Ульсон, их дочь. Ингрид Эриксон, заведующая детским садом «Угольные крошки». Ларс Уви Беккен, Кристиан Эликсон, шахтеры по совместительству криминальные элементы. Трулте Хансен, пожилая дама, общественная активистка. Тур Бюргерют, пилот авиакомпании Air Lift. Лина Бюргерют, жена Тура. Эрик Хансейт, офицер полиции, сотрудник администрации губернатора. Фрёдис Хансейт, жена Эрика. Пер Лейквик, старый шахтер, контужен при аварии. Том Андрасон, заместитель губернатора, по совместительству начальник полиции. Харальд Эннебак, сотрудник Красного Креста. Люнд Хаген, шеф Крипоса, Национальной службы уголовных расследований. Ян Мелум, сотрудник Крипоса. Ота Карлсон, офицер полиции, эксперт-криминалист.